Вечером, в гостиничном номере, Бетти поначалу была настроена примирительно. «Как ни нелепа его выходка», — думала она. «Ее вполне можно объяснить переутомлением. Мне тоже вряд ли понравилось бы лезть на сцену и в сотый раз говорить всем и каждому, как это было и какую гордость я тогда чувствовала. Даже если бы я действительно чувствовала гордость и действительно хотела рассказывать об этом без умолку». Так что она приголубила его и спросила, не устал ли он, и попыталась выжать из него хоть какое-нибудь объяснение тому, отчего он ни разу, черт возьми, ни единого разу за весь день не помянул о ее новом платье. Неужто он не знал, что она сомневалась, так ли уж идет ей цвет желтой примулы? Но это не сработало. И Бетти, которая никогда не отправлялась спать, не выяснив всего до самого конца, спросила, не хочет ли он выпить, и какая муха его укусила, да еще прямо перед церемонией, и если он не против откровенности, то она считает, что самый простой способ загубить его будущую карьеру, на которую так надеются они оба, это начать спрашивать губернаторов, верят ли они в Бога. Надо же, додумался. Да кто он вообще такой? «Моя жизнь изменилась», — произнес Спайк. «Ты хочешь мне что-то сказать?» Бетти была в меру подозрительна и не могла не обращать внимания на то, что знаменитости получают вагоны писем от незнакомых женщин, всяких там Мэри Бет и потенциальных Мэри Бет, рассеянных по всему свету. «Хочу», — ответил он. «Каждый возвращается туда, откуда начал. Я одолел 240 тысяч миль, чтобы посмотреть на Луну. А смотреть-то стоит только на Землю». «Тебе все-таки надо выпить». На полдороге к бару-холодильнику она помедлила, но он ничего не сказал, не двинулся, не шелохнулся. «Тьфу, черт, это мне надо выпить». Налив себе виски с лимоном, она уселась рядом с мужем и стала ждать. «Когда я был мальчишкой, отец взял меня в Китти-Хок. Мне было 12, не то 13. Это сделало меня летчиком. С тех пор я больше ничего не хотел, только летать». «Знаю, милый», — она взяла его за руку. «Я пошел на флот. Был хорошим летчиком. Потом перевелся на Патоксент-Ривер. Вызвался работать в проекте «Меркурий». Сначала меня не приняли, но я не сдался и в конце концов попал туда. Меня подключили к проекту «Аполлон». Я прошел всю подготовку. Прилетел на Луну. «Я знаю, милый. И там...» «Там», — продолжал он, сжав руку Бетти перед тем, как сказать ей в первый раз, «Бог велел мне найти Ноев ковчег». «Ага. Я только что бросил мяч. Только что бросил мяч и нашел его, и добил ногой в маленький кратер, и думал, следит ли за мной камера, и не назначат ли они штрафной, если видели». И тут Бог заговорил со мной. «Найди Ноев ковчег». Он покосился на жену. «Вроде как ты взрослый человек. Добрался до Луны. И что ты делаешь? Играешь в мячик? Пора бросать эти детские штучки. Вот что сказал мне Бог». «С чего ты взял, что это был Бог, милый?» Спайк пропустил ее вопрос мимо ушей. «Я никому не рассказывал. Я знаю, что это была не галлюцинация. Знаю, что слышал то, что слышал, но молчу. Может, я не совсем уверен. Может, я хочу забыть про это. И что же? В тот самый день, когда я возвращаюсь к Китти-Хок, где все и началось столько лет назад. В тот самый день, когда я возвращаюсь, я вижу этот чертов ковчег. Не забудь, что я сказал. Разве не так это надо понимать? Коротко и ясно. Вот что это значит. Поезжай, бери свою медаль, но не забудь, что я сказал. Бетти глотнула виски. «И что же ты собираешься делать, Спайк?» Обычно при обсуждениях его карьеры она говорила «мы», а не «ты». На сей раз он был предоставлен самому себе. «Пока не знаю. Пока не знаю». Психиатр из НАСА, к которому обратилась Бетти, все кивал да кивал, словно давая ей понять, прежде чем она навострит ручку и запишет, что у парня шарика в голове не хватает, что у него потолок поехал, она должна сообщить ему нечто гораздо более сногсшибательное. Он кивал и говорил, что они с коллегами предвидели возникновение кое-каких адаптационных трудностей, ведь в конце концов всякий, кто летал на Луну и глядел оттуда на Землю, похож на того, кто первым встал на голову и посмотрел на мир под совершенно новым углом. А это может повлиять на ваш поведенческий рисунок. Да учтите еще напряжение в полете и всю эту шумиху потом, так что нет ничего удивительного, если имеет место легкое искажение реальности. Но нет никаких причин полагать, что подобные эффекты могут быть сколько-нибудь серьезными или продолжительными. Вы не ответили на мой вопрос. На какой вопрос? Психиатр не помнил, чтобы она его о чем-нибудь спрашивала. Мой муж. Я не знаю, какой термин вы употребили бы, доктор. Мой муж. Псих или нет? Голова врача снова пришла в движение, на сей раз уже в горизонтальной плоскости, а не в вертикальной. И были упомянуты случаи перцептуальной дезориентации, извлечены анкеты Спайка, в которых он аккуратно писал «Баптист». И Бетти показалось, что психиатр удивился бы больше, если бы Спайк не услышал, как Бог говорит с ним на Луне. А когда она спросила его, «Так, по-вашему, это не галлюцинация?» Он ответил только, «А как вы думаете?» Что отнюдь не рассеяло сомнений Бетти. Похоже было, что это она ненормальная, раз не верит собственному мужу. В результате Бетти ушла, чувствуя, что скорее предала Спайка, чем помогла ему. А еще одним результатом этой беседы было то, что 3 месяца спустя, когда Спайк попросился на выход из космической программы, он не встретил серьезного сопротивления, и все было сделано без лишнего шума, ибо из отчета психиатра с полной ясностью следовало, что у парня шарика в голове не хватает, что у него потолок поехал, что он форменный псих и, пожалуй, верит, будто Луна сделана из зеленого сыра. А потому его перевели на сидячую работу в отдел рекламы, после чего он опять вернулся на флот инструктором, но не прошло и года, как эти бестолковые метания закончились, и Спайк Тиглер снова оказался на гражданке. А Бетти начала гадать, что бывает с людьми, когда их счастливая звезда падает с небосклона и разлетается на мелкие осколки. Когда Спайк заявил, что хочет открыть сбор пожертвований для своего проекта, выступив в Уэйтсвиллском ресторане «Лунная пыль», Бетти всерьез задумалась о том, не пора ли ей отложить радости кулинарии и похлопотать о разводе. Наверное, это было бы самым безболезненным решением. Спайк уже почти год как ничего не делал, только однажды пошел и купил себе Библию. По вечерам он куда-то пропадал, и она находила его на заднем крыльце. Глаза мужа были обращены к небу, а на коленях у него лежало раскрытое Писание. подруги донимали ее своим сочувствием. «Конечно, мол, человеку, вернувшемуся оттуда, тяжело снова привыкнуть к нашей будничной тягомотине». Бетти было ясно, что даже без дозаправки слава Спайка Тиглера забуксует не скоро. А еще ей было ясно, что она может рассчитывать на материальную поддержку, так как сдвиг по фазе на службе Отечеству — это вам не пустяк. Но все равно она чувствовала себя обманутой. Столько лет помогать Спайку делать карьеру, мотаться по стране, не иметь нормального дома, ждать, надеяться, что тебе воздастся старицей, а потом, когда приходит успех, когда большие круглые доллары начинают сыпаться на них дождем и остается только подставить шляпу, Спайк вдруг плюхается на заднее крылечко и возводит очи горя.